«Подъем!» – заорал я, поднимая гребцов пинками. Русалки ощерились, их прекрасные лица вдруг превратились в злобные гримасы. Я схватил молот, но даже не успел замахнуться, твари скользнули в пучину, вспенивая воду рыбьими хвостами. Команда пробудилась. «Впереди камни!» – заорал старший из них, хватаясь за весло. «Поворачивай!» – налегли. И разе! В последний момент удалось увести судно от преграды, лодка лишь бухнула вскользь о крайний валун. «Что это было?» – Герб вскочил на ноги, продирая глаза. «Почему мы уснули? Вы никого не видели?» – спросил я. «Нет», – Герд и гребцы замотали головами. «Я тоже, я не стал будоражить рыбаков, опасаясь, что испугавшись, они повернут назад. Чем меньше страха, тем меньше опасности. Это магия острова», – испуганно проговорил один из рыбаков. «Если бы мы не проснулись, то погибли бы, разбившись о камни. Гиблое это место. Отставить панику», – рявкнул я. «Гребите к острову, уже близко». Причалив к берегу, гребцы выволокли лодку на каменистый пляж. Серая густая дымка окутала безжизненный вулканический остров. Ни единого зеленого листочка, ни единой букашки. Лишь мертвые камни, запах чада и застывшая лава вокруг на многие мили. Над островом нависал вулкан, мрачная гора, обожженная вершина которой исторгала черный дым. «Нам туда», — махнул я на гору рукой. «Ждите нас у лодки», — приказал я рыбакам. Герд взял запас пресной воды, и мы двинулись в путь. Перелезая через валуны, мы постепенно поднимались все выше и выше. Спустя час присели передохнуть. Видимость вокруг не больше 30 шагов. Туман сгустился, обволакивая запахом серы. «Откуда ты знаешь, где искать коготь дьявола?» — спросил меня Герд. «Я чувствую его. Темный камень словно зовет меня. Он там, наверху. Ты такой же, как Фимара, темный». В глазах Герта блеснула злоба. «Однажды ты убьешь нас всех. Я наполовину человек». Я вскочил на ноги. «Если бы не моя темная сущность, многие из вас были бы давно мертвы, в том числе и ты. А оставшиеся в живых прислуживали бы Фимаре и мне». Я вцепился в рукоять молота, с трудом поборов желание размозжить Герту голову. Тот более не мог сдерживать ярости, выхватил меч. «Тебя считают избранным, спасителем», — шипел Герт. «Но на самом деле ты нас всех погубишь. Пусть даже так, вы слабы и алчны, ваше существование оскверняет темных, люди недостойны жить». Герт ударил мечом первым. Я увернулся, сбив его с ног ударом кулака. Что-то в глубине души удержало меня, чтобы применить молот. «Коготь дьявола обуревает нас тьмой», — закричал я. «Быстро вниз, пока мы не поубивали друг друга». Герт, словно опомнившись, тряхнул головой с широко открытыми глазами, удивляясь происшедшему. Мы бежали вниз по склону вулкана, перепрыгивая через камни и прорезая туман. Чем ниже мы спускались, тем спокойнее становилось на душе, ярости и беспричинная злоба отпускали. Через несколько минут остановились отдышаться. «Что это было?» — виновато потупив взгляд, спросил Герд. «Черный обсидиан губителен, он наполняет душу тьмой, взывая к черной сущности, взращивая зачатки пороков и усиливая их в тысячи раз. Я не хотел на тебя нападать, и все, что я сказал, в действительности я так не считаю. Не переживай», — усмехнулся я. «Мне тоже хотелось тебя убить, а заодно и всех людей. Как нам взобраться на гору? Нельзя подниматься на вулкан вместе. Я пойду один, возвращаясь к лодке». Герд поплелся назад, а я, собравшись с силами, двинулся наверх. Склон мертвой горы становился все круче, а я все злее и нетерпимее. Раздражало все: туман, запах серы, жажда. Я опустошил фляжку с водой и со остервенением швырнул ее о скалы. «Зачем я здесь? Я должен быть там, где мое место, с темными, слоны». И когда я готов был уже повернуть, что-то глубоко внутри не дало этого сделать. Что-то или кто-то подстегивал меня, заставляя идти вперед, называя меня Сергеем. Я порылся в подсознании, вытащив этого кого-то на поверхность. Это оказалась молодая девушка с приятным лицом и ладной фигурой. Ее бездонные зеленые глаза смотрели на меня с легкой грустью. «Кто ты?» — спросил я. «Почему ты заставляешь меня идти вперед?» «Меня зовут Ольга. Знакомое имя. Не могу вспомнить. Я твоя жена. Прости. Моя человеческая сущность, которая знала тебя, сейчас отсутствует. Остров дьявола овладел моим сознанием. Я знаю, поэтому пришла тебе помощь. Ты не должен поддаваться темным силам. Всегда помни, кто ты есть и для чего ты пришел в этот мир». «А для чего я пришел?» «Чтобы сделать то, что не смог в своем. Я не смог спасти тебя. Не повторяй прошлых ошибок. Будь рядом с теми, кого любишь и ценишь, защити их. Я вдруг вспомнил Тепию и моего ребенка, которого она носит. Скалу, Герта, Тиду и Лера. Жемчужная улыбка белокурой девушки проскользнула в сознании. Даяна. Я тряхнул головой, отбрасывая остатки раздражения и злобы. Ясность вытеснила наваждение. Я стал вспоминать лучшие моменты, проведенные здесь, и тьма отступила. Я вновь осознал свою цель. Афимара превратилась во врага. Дышать становилось труднее, удушливая дымка с запахом сероводорода сжимала грудь. Нарастающий жар и теплые камни свидетельствовали о приближении к жерлу вулкана. Я замедлил шаг, осторожно ступая по выплескам застывшей лавы. Обмотав лицо мокрой тряпицей, я продолжал ползти наверх. Вот и кромка жерла. Огромная воронка черной дырой устремилась в затянутое дымом небо. Сейчас вулкан спит, изредка попыхивая серным ядом. Но стоит ему пробудиться, и мне конец. Я почувствовал, как что-то зовет меня к себе, пытаясь подчинить. Я сделал шаг в гущу тумана и коснулся огромной глыбы, сверкающей, словно черный алмаз. Обсидиан. Коготь дьявола чувствовал меня. Я поднял молот и обрушил его на глыбу. Грохот и треск ломающегося камня резанул по округе. Внутри у меня все сжалось, словно я ударил по самому себе. Вулкан задрожал. Фрагменты камня брызнули по ногам. Я собрал несколько больших осколков в походный мешок. Дрожь усилилась, передаваясь от земли телу. Нужно торопиться. Я закинул мешок за плечи и побежал вниз. Земля затрещала, выпуская из разломов жар преисподней. Вулкан пробудился, выплюнув из жерла черное облако. Грохот и шквал падающих раскаленных камней накрыл смертельным дождем. Я несся вниз, не вглядываясь, чувствуя жар и шевеление воздуха от падающих за спиной камней. Секунда промедления, и мне конец. «Лодку на воду!» – заорал я, приблизившись к подножию. Сквозь черную дымку ничего не видно, но моя команда где-то уже близко. «Мы здесь!» – донесся голос Герта. «Лодка на воде, скорее к нам!» Я ринулся на звук и через минуту запрыгнул в рыбацкий баркас. Каменный дождь с грохотом приближался. Один из раскаленных осколков пробил плечо рыбаку. Тот, дико крича, упал, катаясь по дну лодки. «Гребите!» Старший рыбак налег на весла. Герт уже махал веслом, заменив выбывшего из строя рыбака. «Быстрей!» — крикнул я. «Идет лава!» Вода у берега закипела, встретив бурлящий ковер из расплавленных пород. Лодка неслась стрелой, убегая от вскипающей воды и ядовитых газов. Но вулкан не хотел нас отпускать, бросая вслед раскаленные камни. Некоторые из них почти долетели до нас, чуть не пробив борта. Еще несколько взмахов весело и мы в безопасности. Остров дьявола остался позади, в бессилии обновив свою поверхность очередным извержением. Туман поредел, выпуская лодку из удушливых объятий. Но солнце не становилось ярче. Тяжелые тучи затянули небо, словно взывали к стихии, пытаясь оборвать наш путь. С севера потянуло холодом. Ветер усилился, и рябь на воде переросла в пенистые волны. «Плохо дело», — задумчиво произнес старший, вглядываясь в беспросветную чернеющую синеву, приближавшуюся к нам с севера. «Надвигается буря. Эх, поднажмем на весла. Раз, раз». Лодка, мелькая веслами, пыталась уйти от непогоды. Но первая штормовая волна настигла суденышко уже спустя несколько минут. Ветер ледяными порывами перерождался в бурю. Крупные капли дождя пробили небо, гулко шлепая по дну лодки. «Гребите!» — кричал старший, выбиваясь из сил. Один из рыбаков преклонного возраста совсем выдохся и не успевал за товарищами. «Подвинься!» — крикнул я ему, перехватывая весло. Тот, задыхаясь, уступил место. Лодка пошла быстрее, но волны, увеличиваясь в размерах, накатывали все чаще. Сплошная пелена из дождя, вспененных волн и тумана поглотила все вокруг. «Мы сбились с курса!» — закричал старый рыбак. «Держите лодку по ветру! Не давайте ей встать поперек волн, иначе конец». Судно бросало из стороны в сторону, мы упирались веслами, не давая стихии закрутить и опрокинуть лодку. Шторм подхватил нас и потащил в неизвестном направлении. «Что делать?» — закричал Герт, судорожно сжимая весло побелевшими пальцами. «Держаться и вычерпывать воду». Перекрикивая бурю, заорал я. «До берега далеко, главное, не перевернуться». Старик, которого я сменил, лихорадочно вычерпывал воду со дна лодки деревянным ведром, но вода прибывала, проливной дождь и хлеставшие через борт волны грозили нас утопить. «Помоги старику, черпай воду!» — крикнул я Герту, забирая у него весло. Я уселся посреди лавки, удерживая два весла. Стихия попыталась вырвать их из рук, но первач вцепился в рукояти мертвой хваткой. Несколько часов нас швыряло по океану, а шторм все не стихал. Команда совсем выбилась из сил и уже не справлялась с управлением. Очередная волна развернула лодку. Не успев выровнять судно, мы подставили бок под вторую. Мощным ударом она перехлестнула через борт, смыв двух рыбаков. Лишившись гребцов, лодка закрутилась и, взлетев на гребень третьей волны, опрокинулась. Обессиленные рыбаки даже не смогли всплыть. Герд барахтался, но набегавшие волны утягивали его в пучину. Я задержал дыхание и нырнул. Схватив парня за ворот, я вытащил его голову из воды. Тот несколько секунд жадно глотал воздух в промежутках между обрушивающимися на голову волнами. Первачу нужно меньше воздуха. Я мог задерживать дыхание на несколько минут, восполняя потом недостаток кислорода буквально несколькими глубокими вдохами. Это нас и спасло. Я периодически выталкивал Герта из воды, давая ему возможность подышать. Затем нас поглощала пучина, и все повторялось снова. Сколько времени прошло, я не знаю. Время будто остановилось, а мучения превратились в вечность. Но наконец ветер стих так же резко, как и начался. Солнце разорвало тучи на клочки, разогнав их по сторонам. «Я думал, это никогда не кончится», — пробормотал посиневшими губами Герд. «Это еще не конец», — улыбнулся я посреди океана. «Счастливых концов в жизни на всех не хватает». Глава 25. Солнце палило, ослепляя отражением бирюзы от бескрайней глади океана. Почти сутки мы держались на плаву, отдавшись воле течения. Соленая вода разъедала кожу, полный штиль принес с собой постепенно убивающую нас жару. Герд совсем обессилел и лежал на воде, перевернувшись на спину, так проще было экономить иссякшие силы. Я поддерживал его одной рукой, не давая утонуть, но силы Люпуса тоже были на исходе. Обезвоживание и усиливающийся голод усугубляли ситуацию. Я смачивал пересохшие губы, окуная голову в соленую воду. Нестерпимая жажда усиливалась близостью морской воды, к сожалению, непригодной для питья. «Не спать», — тормошил я Герта, пытавшегося закрыть глаза. «Держись, боец». «Я больше не могу», — ответил он, еле ворочая распухшим от соленой воды языком. «Брось меня и плыви к берегу». «Ну нет, с утра умер, весь день свободен. Так не пойдет. Выдержи и останься сильным для будущих времен и для будущих войн. Нам с тобой, брат, еще Фимару погубить надо. Как мы ее убьем, если обсидиан утонул?» «Ошибаешься». Я вытащил из воды походный мешок, прицепленный к поясу. «Ты еще и камни тащишь?» – удивился Герд. «Что человеку смерть, то Люпусу обычный будний день», – улыбнулся я. «Коготь дьявола оказался чуть тяжелее воды. Он меня особо тянет. Сколько нам еще болтаться? Берега не видно, но течение куда-то несет. Не бывает течений вдали от земли. От слабых надежд человек сохнет, а от пустых дохнет», – вздохнул Герд. Парень посмотрел на меня, пытаясь улыбнуться, как вдруг глаза его округлились, а губы задергались. «Земля!» – прохрипел он, переворачиваясь на живот, хлебая воду и тыча пальцем в горизонт. Спасительная зеленая полоска плыла навстречу. Течение несло к острову. Герд, почувствовав прилив сил, самостоятельно поплыл к берегу, отплевываясь от воды. Через несколько минут, шатаясь и спотыкаясь, мы выбрались на песчаную косу и рухнули на золотистый песок. «Твердь, милая твердь!» Остров встретил нас трелями птицы буйной зеленью раскидистых деревьев. Небольшой клочок суши, примерно с милю в диаметре, показался самым родным и милым на свете. Углубившись в лес, мы нашли прозрачное дождевое озерцо с пресной водой, питавшееся ручьями с горы. Плюхнувшись с головой в прохладную воду, мы никак не могли напиться. Наконец, утолив жажду, мы распластались на берегу в тени тысячелетнего тиса. «Как мы вернемся на большую землю?» – спросил Герд, закрыв глаза. «Нужно построить плот», – ответил я. «Здесь растут сосны, их смолистые стволы подойдут. Но у нас нет топора. Придется довольствовать клинком из небесного камня». Я потрогал рукоять висевшего на поясе кинжала, проверяя, на месте ли он. «Но на это уйдут недели, а может и месяцы». Герд приподнялся на локте. «У нас нет выбора, нужно найти место для лагеря, позаботиться о пропитании и приступать к работе. Мимо острова проходит течение. Я думаю, это холодный поток из глубин океана. Он вынесет плот на большую землю». Остаток дня мы провели в поисках пищи. Я показал Герту, как ловить съедобных моллюсков, которых сам раньше нередко ел, будучи в жарких станах на очередном задании. Сплошной белок и полный набор микроэлементов из моря. Герт насобирал устрицы крупных мидий на мелководье. Мне удалось подбить камнями пару жирных чаек. Огонь развели с помощью высушенных заранее кресала и кремня. Средневековое огниво в этом мире всегда болталось на поясе у каждого скитальца. Чайка щипали и зажарили на вертеле, моллюсков запекли на раскаленных плоских камнях. Запах жареного мяса сводил с ума. Пища показалась божественной, но не хватало соли и кружки пива. Хотя одним пивом не наешься, я бы взял два. Поужинав, мы отправились исследовать остров. Троп здесь не было и приходилось продираться сквозь заросли, орудуя кинжалом. Поднявшись чуть выше, мы уперлись в отвесную скалу, у основания которой зиял вход в пещеру. «Вот и жилье», — сказал я, обматывая конец срубленной ветки сухой травой и корой. «Надеюсь, она свободна от змей и летучих мышей», — поежился Герд. «Жизнь изготовленного мной факела быстротечна, но обследовать пещеру света хватит». Я чиркнул кресалом, воспламеняя пучок сухой травы. Пещера оказалась на удивление сухой и теплой. Скала выходила на солнечную сторону и за день хорошо прогревалась. Ровные стены и пол словно обработаны каменотесом. Неужели здесь кто-то раньше жил? Я осветил пространство. Вот и следы очага. У стен, лавки и стола из потемневшего дерева. На полках, втиснутых в каменные стены, утварь, глиняная посуда и инструменты, подернутые слоем пыли и паутиной. «Что это?» – воскликнул Герд, споткнувшись о какой-то ящик. Он выволок из темноты небольшой пыльный сундук, обитый кованым железом. Массивный замок скрепил проушины, заперев крышку. Я поднял камень и несколькими ударами раздробил крепление проушин. Замок брякнулся о пол, а я откинул крышку. Множество пергаментных свитков россыпью лежали на дне. Я развернул один из них. Символы незнакомого языка испещрили иссохший пергамент. Я развернул второй, третий. Те же символы рассыпались по свитку. Чем больше я смотрел на них, тем более диковинными они мне казались. Развернув очередной свиток, я похолодел. На пергаменте был изображен город с современными высотками, автомобилями и башнями Кремля. «Москва». Я выронил свиток. «Что с тобой?» – воскликнул Герд. «Вытаскивай сундук на свет», – пробормотал я. «На свитке изображен мой мир». Я сидел на камне у входа в пещеру и лихорадочно перебирал свитки. Поблекший пергамент истерзан непонятными символами. Я так и не понял, какую информацию они несут. Кто оставил их здесь? Кто здесь раньше жил? Кто бы это ни был, он видел мой мир, или пришел оттуда. Щебет и крики птиц вместе с лучами рассветного солнца бесцеремонно вторглись в пещеру. Я давно уже не спал, ворочался на лежанке из сухой травы и веток, вспоминая рисунок на вчерашнем пергаменте. «Подъем, мой друг!» Я ткнул Герта, развалившегося на дубовой лавке. «Кто рано встает, тот пирожки сожрет. Пироги! У нас есть пироги!» Герт вскочил, продирая глаза. «Ага!» – расхохотался я. «Пироги, пиво и девицы под окном танцуют стриптиз. Вставай! Что такое стриптиз?» Герт немного паник. Новость о пирожках оказалась шуткой. «Ну, это когда стройные девахи раздеваются перед тобой под музыку за деньги. Блудницы, что ли? Не совсем. Трогать их нельзя, можно только смотреть, как это?» Герд недоуменно поскреб макушку. «Зачем смотреть тогда? Тело дразнить, чтобы издеваться над собой? Странный у вас мир. Мир как мир, не лучше и не хуже, чем этот. Только в любом мире в горизонтальном положении мозг не выше других органов. Позавтракали мы остатками моллюсков и молодыми побегами папоротника, отваренными в чугунке, найденном в пещере. В новом жилище оказалось много полезного для отшельнического проживания. Посуда, топоры, мотки крапивной веревки и другие полезные мелочи. Поближе к побережью мы нашли ровные молодые сосны. Заржавелые топоры наточили о камни красного песчаника и принялись за работу. Толстые стволы плохо поддавались. Чтобы повалить одно дерево, уходил почти час. Мои ладони стирались в кровь, но тут же заживали. А Герту повезло меньше. «Обмотай руки тряпицами», — посоветовал я, наблюдая, как он мучается. Лишь спустя два дня удалось нарубить и обтесать от ветвей подходящее количество бревен. Кору на стволах шкурить не стали, лишняя работа, а времени и так в обрез. Еще день ушел на то, чтобы перекатить бревна к воде. Бревна связывали стеблями вьюнов и веревками из пещеры. Настянутые вместе бревна накинули настил, сплетенный из жердей, палуба стала выше, а прочность связки плота увеличилась. Через 4 дня пребывания на острове плот был готов. Утром мы наполнили кувшины и горшки пресной водой из ручья, прихватили вяленых моллюсков и спустили плот на воду. Массивная конструкция оказалась довольно устойчивой, но неповоротливой. Орудуя шестами вместо весел, Мы поймали поток течения и взяли курс на юг. По моим расчетам, где-то там находилась большая земля. К полудню солнце, отражаясь от морской глади, нещадно палило. Надо было навес соорудить, ворчал Герд, то и дело ныряя в океан охладиться. Времени не было, ответил я. Терпи, казак, если судьба пытается тебя похоронить, представь, что ты семечко, и тянись вверх. Тебе легко говорить, ты люпус, а у меня кровавые мозоли неделю заживать будут. В моем мире есть гигантские животные, называются слоны. Они больше, чем бурмило в несколько раз. Однажды я видел домашних слонов, привязанных к столбу лишь тоненькой веревочкой. Никаких цепей, никаких клеток. В любой момент слоны могли с легкостью оборвать веревки, но почему-то этого не делали. Я спросил хозяина слонов, почему те даже не пытались освободиться. Он ответил, когда слоны еще совсем маленькие, мы привязываем их такой же веревкой, им не хватает сил ее разорвать. По мере взросления, слоны по-прежнему продолжают думать, что не могут разорвать эту веревку, поэтому даже не пытаются, хотя уже давно выросли и стали сильнее. Но я не слон и не бурмило. А ты знаешь, сколько людей живет в полной уверенности в том, что у них что-то не получится, основываясь лишь на предыдущем неудачном опыте. У каждого своя веревочка. Падение и неудача – это лишь часть роста, часть движения вперед. К вечеру плот вынесло на мелководье. Песчаная отмель – предвестник суши. Наконец на горизонте появилась серо-голубая полоска материка. Мы налегли на шесты, подгоняя плот к берегу. Вот и суша. Незнакомый берег показался родным. «Куда теперь?» – спросил Герд, довольно ступая по песку. «Пойдем вдоль побережья», – махнул я рукой на восток. Судя по расположению солнца и береговой линии, деревня рыбаков там. Путь до деревни занял около 5 часов. Вернувшись в рыбацкое поселение, мы переночевали в доме Грана. Он очень обрадовался нашему появлению и сразу догадался о судьбе невернувшихся рыбаков. Шторм бушевал и в поселении, и жители деревни были уверены, что вообще никого не осталось в живых. Наутро мы тронулись в обратный путь, на счету каждый час. Я беспокоился об оставленном в осаде Дармере. Гадкое предчувствие точило сознание. Прошли уже более 2 недель, как мы покинули город, а впереди еще 10 дней пути. Семья Грана и другие жители собрали нам в дорогу припасов. Сухарей, вяленую рыбу, копченых креветок и овощей из собственных огородов. Солнце уже клонилось к вечеру, когда мы покинули побережье и попали в степь. Молодой месяц робко протискивался на небо, словно боялся огромного красного диска солнца, никак не хотевшего заходить. Я встретил полнолуние по дороге сюда, не использовав возможность обратиться в Ликона. В условиях войны это непростительная роскошь. До следующей полной луны 3 недели. Возможно, со временем я научусь обращаться до второй стадии в любое время и использовать мощь Ликона. А пока у меня это получилось лишь раз, когда темный алькиец чуть не убил люпуса. Черный дьявол неторопливо ступал подо мной по каменистой степи, заросшей кустарником. Конь Герта привык к хозяину и больше не брыкался. Черный обсидиан, болтавшийся в мешке, притороченном к луке моего седла, больше не пытался овладеть нашими душами. Похоже, что вдали от острова дьявола он не имел такой губительной силы. На привал остановились за полночь, разбив лагерь в зарослях можжевельника. Поужинав рыбой, легли спать, но стоило закрыть глаза, как в голове всплывали страшные образы. Пылающий в огне город, люди, гибнущие под ударами кривых сабель. Я узнал зубчатые стены Дармера. Фигуры в звериных шкурах черной жижей растекались по кривым улочкам города, поглощая все живое. Что за черт? Я открыл глаза и тряхнул головой, с силой проморгавшись. Но спустя мгновение плохие мысли вновь заполнили сознание. «Ты почему не спишь?» – пробормотал Герд, переворачиваясь на другой бок. «Плохое чую. Опять черный камень чудится?» Я взглянул на мешок с обсидианом. Он валялся под кустом недалеко от моей головы. Я зашвырнул мешок подальше в заросли, лег и закрыл глаза. Наваждение спало, и я наконец погрузился в сон. На 10-й день обратного пути я не узнал местность. Лес никак не хотел редеть, а из земли откуда-то выросли горы. По моим расчетам, мы уже должны были находиться в окрестностях Дармера в холмистой степи. Мы заблудились. Герд заерзал в седле, озираясь по сторонам. «Похоже на то», — буркнул я, хлопая глазами на пергамент с картой. «Где-то свернули не туда. Нужно вернуться обратно». «Нет», — задумчиво возразил я. «Потеряем много времени. Судя по карте, горы расположены на северо-западе от Дармера. Если мы к ним приблизились, значит нам туда. Я махнул рукой на юго-восток и развернул коня. Спустя пару часов горы исчезли, но лес все еще не отступал, цепляя лапником бока лошадей, подставляя под копыта корявые корни. Вечер уже грозился перерасти в глухую ночь, а знакомой местности все не видно. Твою мать! Я плюнул на колючий куст, пытавшийся меня оцарапать. Где же Дарамир? Смотри! Воскликнул Герд. Впереди хижина. Неподалеку от нас, немного в стороне от тропы, в землю вросла небольшая избушка, сплошь покрытая мхом и лишайником. Как ты ее заметил? Она словно жилище самого лешего. Какого лешего? Так у нас называют лесных духов. Герд поежился, нащупав рукоять меча. Да не бойся, хохотнул я. На срубе избушки следы топора. Хижину построили люди. Я пришпорил коня, направив его к домику. Лошадь Герта поплелась за мной. Мы въехали за покосившуюся изгородь, заросшую плющом. Единственное слюдяное окошко хижины встретило нас подозрительным прищуром. Я спешился и постучал в дощатую дверь. «Входите!» Донесся оттуда старческий голос. «Не заперто!» Я положил ладонь на рукоять кинжала и толкнул дверь. Нас окутал полумрак, коснувшись носа запахом трав и еле уловимым душком плесени. Тусклый свет оконца выхватил из темноты одинокую фигуру, сидевшую в потертом деревянном кресле у чуть тлевшего камина. «Доброго вечера хозяевам!» — улыбнулся я. «Мы путники, сбившиеся с пути, следуем в Дарамир. Не подскажете дорогу? Садитесь!» — сказала фигура старческим голосом, указав на деревянную лавку. Глаза привыкли к темноте, и я рассмотрел хозяйку. Замшелая сутулая старуха встала с кресла, сняв с печи заскорузлый чугунный чайник. «Как раз чайк подоспел, будете. Чайк у меня знатный. Травки сама собирала. Спасибо, но мы торопимся», — ответил я, опасаясь пить чай. Неизвестно, что взбредет в голову старой отшельнице, и что она туда намешала. «Не бойтесь, не отравлю», — улыбнулась старуха беззубым ртом. «До города день пути, езжайте в сторону самого высокого холма и выйдете из леса, а там любая из дорог ведет в Дарамир». «Спасибо, бабуля», — я развернулся, намереваясь уйти. «Постой, молот», — прошамкала бабка. «А тебе разве не интересно узнать, кто я?» Я резко повернулся, сжав рукоять кинжала. «Теперь интересно, откуда ты меня знаешь?» «Я многое знаю», — отшельница хитро прищурилась. «Садитесь на лавку, поведаю вам будущее». «Ты ведьма?» — встрепенулся Герд, обходя бабку сбоку и держась от нее на безопасном расстоянии. «Ну что ты?» — всплеснула морщинистыми руками старуха. «Я разговариваю с лесными духами. Они многое знают. Мы примостились на край лавки, готовые в любой момент вскочить и выхватить оружие». Старуха раскинула вырезанные из костей руны, бросив их россыпью по затертой поверхности почерневшего деревянного стола. Глава 26. Костяшки рун, разметавшись по столешнице, замерли в каком-то особом порядке, известном только старухе. «На тебе проклятие, молот», — гадалка помрачнела. «Тебе придется отдать самое ценное, что будет у тебя через 5 лет. Как снять проклятие?» Я вспомнила предостережение городской гадалки, матери Герта, отдавшей за меня жизнь. «Оно наложено мирозданием, от него нельзя уйти, иначе нарушится баланс и рухнет порядок вещей. Почему меня называют избранным? В древних писаниях сказано, что тьма опустится на землю и поглотит сущие. Мир темных обретет власть в мире живых, и лишь один темный восстанет против своих. Его мощь – луна, его оружие – клыки волка, его разум – разум человека. Избранный поведет людей на праведную битву. Он сохранит в себе человека, потому что, став наполовину темным, он обретет то, что искал и к чему стремился всю жизнь – себя. Как мне убить Фимару? Тьму нельзя победить светом, ее поглощает еще большая тьма. Я чувствую рядом с тобой присутствие черного обсидиана. Коготь дьявола забирает черные жизни, он создан самой преисподней, чтобы темные помнили и не попирали власть сатаны. Почему Фимара перенесла меня в этот мир, если я так опасен для темных? Она долго искала избранного, назначенного провидением помешать ей, и когда нашла, собиралась убить тебя в твоем мире, но ты сумел подчинить себе магию красного камня. Ранее считалось, что его энергия подвластна лишь Фиморам. Расскажи мне, Элане, почему она восстала против мира людей? Когда началась эпоха охоты на Фимар, Лана укрылась в лесу. В одиночестве она провела в лесной хижине много лет. Изучая магию перемещения в пространстве, она жаждала найти мир, где ее не будут притеснять и пытаться убить. Однажды ей удалось переместиться в другой мир, в тот самый, откуда ты родом. Она встретила там парня и полюбила его. Но мысли о родине не давали покоя. Она убедила любимого вернуться с ней в ее мир. Они переместились сюда и несколько лет прожили в глуши в заброшенной хижине, скрываясь от людского глаза. Шли годы, и парень начал стареть. Он уговорил Лану одарить его магией, дать силу темных, чтобы стать бессмертным и навсегда остаться с ней. Лана согласилась, но за бессмертие надо платить. Темная сторона завладела парнем. Он стал бесчувственным и жестоким. Сила его росла, а тело увеличилось в размерах, наполнившись статью великана. Почувствовав мощь, он покинул лес и скитался по земле, убивая людей и сжигая деревни. «Темный алькиец!» — воскликнул я. «Да, так его нарекли люди». Фимара, поняв свою ошибку, нашла алькиеца и убила его в одной из деревень, когда тот пытался сжечь поселение. Она осыпала его красным порошком, и хворь скосила его жизнь за несколько секунд. Темного алькиеца закопали там же, а Лана вернулась в лес. Но через несколько недель действие магического порошка закончилось, и алькиец восстал. Нельзя убить то, что и так мертво, и порошок лишь погрузил его в мертвый сон. Он вернулся в лесную хижину за Ланой, и с тех пор Фимара служит темному алькиецу, искупая вину за смерть своего любимого, которую она причинила ему дважды. Они решили не искать новый мир, а перестроить старый под себя. Кто ты? Почему ты нам помогаешь? Я — это ты. Ты можешь видеть больше, чем думаешь. Что? Я отпрянул, только сейчас заметив, что хижина исчезла, никакой старухи рядом нет, а я стою один посреди леса. Я разговариваю сам с собой. Ты говоришь с мирозданием, заглядывая в его сущность. Но как такое возможно? Амулет провидца признал твою силу. Много вопросов накопилось у тебя внутри, и твоя душа активировала изумруд познания. Только сейчас я почувствовал тепло от висящего на груди зеленого амулета, найденного мной когда-то в кишках гигантской змеи. Камень искрился зеркальными гранями, обдавая зеленым светом пространство вокруг меня. Если я захочу получить ответы на новые вопросы, спросил я собеседника у себя в голове, как мне это сделать? Помни, что я – это ты, голос из старушечьего трансформировался в мой собственный. Ты не можешь задавать такие вопросы самому себе. Молот. Кто-то тряхнул меня за плечо. Что с тобой? Рядом стоял ошарашенный Герд. Сам не понял, пробормотал я, сняв с шеи еще теплый на ощупь зеленый камень на золотой цепочке. Мне было видение. Я думал, ты того. Вздохнул Герд, обхватив голову руками. Остановились на привал, а ты вдруг встал как вкопанный, глаза закатило и бормочешь сам с собой, не замечая никого вокруг. Иногда мне самому кажется, что я сошел с ума, но безумие позволяет человеку почувствовать себя богом. Вскоре мы вышли из леса и холмистыми степями добрались до окрестностей Дармира. Пробираясь осторожно, чтобы не попасться на глаза варгам, мы остановились в рощице осмотреться. Вечерело. Нехороший холодок пробежал по спине. «Где варги?» — воскликнул Герд, всматриваясь вдаль. «Их лагеря нет. Неужели мы победили?» «К сожалению, нет». Голос мой оборвался. Зрение Люпуса явственно различало на городской стене стражников, облаченных в ненавистные звериные шкуры. Крепостную стену охраняли варги. Распахнутые откидные ворота говорили только об одном — город захвачен, и варварам некого больше опасаться, потому что королевский легион уничтожен. Глухой рык раздался из моей груди. Обратившись в первоча, я разметал в щепки подвернувшуюся под руку березку. Мы не успели. По щекам Герта бежали слезы. Город пал. Мы все сделали, что могли. Скрипнул я зубами. И даже больше. Неужели все кончено? Нет. Рявкнул я. Враги уже идут на Астрабан. Мы должны опередить их. Но как? Армия с повозками пойдет по торговому пути, в обход лесов и болот. Путь их займет 3 недели. Мы поскачем напрямик по тропе, проходящей через деревни Ксилан-Итис. Напрямую около 12 дней пути. Если надо, мы домчимся и за 8. Надо узнать, когда был захвачен Дармир и сколько времени у нас осталось. Я оставил Герта в укрытии под сенью деревьев, а сам, дождавшись темноты, снял доспехи и, вооружившись лишь кинжалом, прокрался к воротам Дармира. Ворота до сих пор открыты. Захватчики слишком уверены в своей безопасности. Значит, дело совсем плохо. Ворота охраняли 4 кривоногих варвара. 2 из них сидели перед дежурным костром сразу у входа, остальные бесцельно бродили взад-вперед, борясь со скукой. Не скрываясь, я подошел к воротам, облаченный лишь в холщовые рубаху и штаны. Сапоги пришлось тоже снять, их военный крой мог меня выдать. Увидев одиноко бредущую из сумерек фигуру, варги вскочили и схватились за сабли. Оживленно переговариваясь, Они позвали кого-то. Из глубины ворот к ним вынырнул похожий на хорька мужичок с хитрыми глазками. «Стой!» — закричал мне хорек. «Кто таков и откуда идешь? А кто спрашивает?» Спокойно ответил я, остановившись, чуть не доходя до ворот. «Я Сурат, помощник наместника». «Какого наместника?» «Городом правит король». Я изобразил в голосе удивление. «Король Солт мертв. Королева Лана по праву унаследовала престол. На время своего отсутствия она оставила управлять городом своего наместника. Я содрогнулся от вести о смерти короля, но вовремя взял в себя в руки. Я вольный охотник, иду из южных земель, я слегка поклонился. Я готов принять закон новой королевы. Правление короля Салта мне никогда не нравилось. Зачем ты пришел в Дарамир? Наниматься на военную службу? Надоело скитаться по лесам. Помощник наместника с подозрением оглядел меня. Ты не похож на охотника, ты босс, у тебя нет лука, а одежда больше напоминает крестьянскую. Ты прав, Сурат. По пути в лесах близ долины теней на меня напали разбойники. Месяц я провел в рабстве, а потом сбежал. Назад в леса я не хочу, пора позаботиться о стабильном заработке. Королеве нужны хорошие воины, смягчился предатель. Приходи завтра утром на центральную площадь. Там будет сидеть приказчик по набору рекрутов в армию королевы Ланы. Спасибо, Сурат, обязательно приду, а сейчас зайду в таверну и промочу горло. Попрошу налить в долг усталому путнику. Меня пропустили в город. Я не стал убивать стражников, чтобы не поднимать лишнего шума. Улыбнувшись Сурату, я скрылся в темноте ночного города, подарив ему и варгам жизнь. Пока я шел в сторону вздымающихся в ночное небо башен королевского замка, у меня было много вопросов к наместнику Фимары. Повсюду шатались пьяные варги, праздновавшие победу над Дарамиром. Других прохожих не было. Мирные жители в страхе попрятались по домам. Возле замка меня остановил патруль из трех варгов и одного дарамирца-предателя. «Стой!» — окрикнул он меня. «Приближаться к замку запрещено. Я вольный человек, гуляю где хочу». Пробормотал я заплетающимся языком, изображая пьяную походку. «Взять его!» — скомандовал предатель варгом, указав на меня рукой.